Иванова. За небытие на исповеди 7 лет ей было предписано бесплатно работать на монастырь и каждый день бить по 50 поклонов. В 1866 году в Соловецкий монастырь был заключен по царскому распоряжению Андриан Павлович Пушкин за то, что не бывал у исповеди. В монастырском застенке он пробыл 15 лет. В XIX веке было издано много указов, принуждавших к исповеди. Статья 209 «Уложение о наказаниях», издание 1885 года, гласила: «Родители, не приводящие к исповеди детей своих, подвергаются зато особому внушению от духовного и замечанию от местного гражданского начальства. При поступлении в среднее учебное заведение требовали свидетельства об исповеди. При бракозаключении должны были быть приложены свидетельства о бытии на исповеди жениха и невесты. Не посещающих исповедь считали политически неблагонадежными, подозрительными и увольняли с работы. Нередко рабочих не принимали на работу, если они не представляли справки о том, что они исповедались. Не бывшие на исповеди не могли быть свидетелями на суде. Если больной не исповедался, то в случае смерти духовенство отказывалось его хранить. В царской России реакционная сущность религии и ее обрядов стала многим ясна задолго до того, как трудящиеся нашей страны добыли себе свободу и появилась возможность открыто отказываться от них. В начале 17 века русский народ создал сатиру на таинство покаяния. Историю о прекрасном куре, доброгласном, как о прииде на покаяние к лисице, премудрой духовнице. Эта старинная сатира сохранилась в стихах, в прозе, сказках и лубочных картинах. Однажды петух стал сокрушаться о своих грехах и решил убежать от мира в пустыню, чтобы там одному пребывать в раскаянии. Петух стал жить в лесу на дереве. Но к нему пришла преподобная мать лисица, пригласила спуститься к ней и принести покаяние в грехах. «Ты, мое милое чадо куря, хочешь в грехах своих тяжких умереть без покаяния?» Лиса зовет петуха на молитву, ссылаясь на евангельскую притчу о гордом фарисее и смиренном мытаре. «Сниди ко мне, преподобной жене лисицы, и остя приму на покаяние с радостью, и приемлешь от меня прощение грехов своих». Умиленный петух спустился на землю и попал в лисьи когти. Лиса начинает исповедать петуха и корит его за многоженство текстами Священного Писания. «Ты, лихой человек, держишь у себя много жен», — на это петух отвечает также текстом из Священного Писания. «О сиротах и о вдовицах всякое попечение имейте, и пекитесь вели, то будете наследницы Царствия Небесного». Лисица упрекнула петуха в ненависти к брату своему, в том, что к ней, голодной, у него не было жалости, когда он помешал лисе украсть у крестьян курицу. Петух ответил евангельским текстом о невозможности служить двум господам и предложил взятку: устроить на службу крутицкому митрополиту. Но хитрая лиса не согласилась, и скончи живот петуха. «О, мать моя лисица, то ли мне от тебя праведное покаяние?» Сатира заканчивается шуткой об обирательстве духовенства. Петуху — вечная память, попу — корова, дьячку — кувшин браги, а про свирни — кувшин молока, а пономарю — книга. А кто прочитал, тому 100 рублев в мошну, а кто слушал, тому по калачу, а кто не мешал, тому ничего. Эта сатира полна свободомыслия. Лиса и петух издеваются над текстами Священного Писания, показывая, что Библия, как дышла, куда повернул, туда и вышла. Смысл повести таков: кто идет на исповедь, тот попадает в когти лисы. В устной передаче у сказочников эта сатира имеет еще более яркое антицерковное содержание. Лиса говорит петуху: ты ни один раз в год на исповедь не ходишь».